Глава 53. «Кем убит?» Валахан не скрывал своего изумления. «Кто смог убить Норфолка в его же лагере? Свои?» «Известно только то, что Норфолка нашли в его покоях. У него был проломлен череп», — ответил солдат. «Кто-то пробрался в окно, дождался появления жестокого Адама и убил его». «Весьма странный способ убийства», — задумчиво произнес Пратчетт. «Обычно для таких дел применяют нож, на крайний случай удавку, но проломить череп? Это больше похоже на то, что убийца был напуган появлением Норфолка. Он не ожидал его увидеть и действовал по ситуации. Возможно, в комнате Адама что-то искали». Как же быстро полковник все понял. Вот что значит опыт. Я молчала, все еще не зная, как правильно поступить. Рассказать мужчинам о своей ночной вылазке или не стоит? Если Норфолка больше нет, то и опасность миновала. Ну а как же Патриция? Если все спустить на тормозах, то кто знает, что в очередной раз придумает эта безбашенная девица? Солдат, принесший новость, поклонился и ушел. Я снова глубоко вдохнула, после чего сказала: «Это я убила жестокого Адама». Генерал и полковник, до этого приподнявшиеся от новости, в этот момент рухнули на скамью и ошарашенно уставились на меня. «Что вы сейчас сказали?» — напряженно поинтересовался Валахан. «Ваша светлость, повторите». Немного нервничая, я рассказала все, что случилось ночью. Мужчины слушали меня, не перебивая, а когда я закончила, полковник Пратчетт недоуменно покачал головой. «Как? Как вам все это удается? Я не могу подобрать слов, ей-богу!» «Вы отправились в разбойничий лагерь с одним стариком-охотником?» — возмущенно процедил Валахан. «А если бы с вами что-то случилось, леди Эджертон? Вы представляете, какие были бы последствия? Тем более вашу жизнь генерал верил именно нам!» Я понуро опустила голову, выслушивая заслуженные упреки. Когда первые возмущения утихли, Валахан сказал: «Принесите все, что нашли в комнате Норфолка». Я сходила в дом и вынесла корону, а вместе с ней остатки письма. Мужчины внимательно рассмотрели добытые мною улики, после чего генерал поднялся. «Нужно ехать в столицу. Король должен знать, что происходит за его спиной. О том, что от его имени чуть не объявили войну Паланции, тоже». «Вы расскажете Вильгельму, что я вскрыла послание?» — спросила я. «Нет, мне не было страшно, я даже была готова свидетельствовать». «Нет, не стоит афишировать ваше участие во всем этом», — ответил Валахан. «Оно слишком подозрительно в свете происходящих событий. Я придумаю, что сказать его величеству. Только пообещайте мне, что больше не станете совершать таких безответственных поступков». «Обещаю», — вздохнула я. «Благодарю вас, что помогаете мне». Валахан закатил глаза, давая понять, что не верит ни единому моему слову. Мужчины ушли, а я еще немного посидела под свежим утренним ветерком. Нужно было успокоить нервы. Пока все шло неплохо. А как будет дальше, время покажет. Единственное, о чем я переживала, так это о том, как отреагирует Брюс на мою роль в убийстве кузена. «Леди, вам почта! Почта!» Я вынырнула из своих мыслей и увидела мальчишку-почтальона. Он взбежал по ступенькам и, порывшись в своей сумке, протянул мне два конверта. «Спасибо». Я взяла их и с интересом распечатала один. Сердце радостно забилось. Мне ответил мебельщик Стэн Эндрю. Он готов сотрудничать с лесопилкой, если я не подниму цены на лес. Второе письмо было от Бондаря, который тоже подтверждал свою готовность к сотрудничеству. Понемногу, но дела продвигались, несмотря на все злоключения. Через час к таверне подъехала охрана из гарнизона, и я отправилась в деревню. Господин Битсон порадовал меня новостью, что механическая пила уже готова к сборке. Теперь мастеру и его помощникам следует выехать на лесопилку, чтобы установить механизм. Мы договорились, что встретимся там завтра утром. После работы мне нужно будет отдать господину Битсону вторую часть денег. Потом я заглянула в столярную мастерскую. Строители тоже закончили все свои заказы и были полностью готовы посвятить себя строительству таверны. Купив нужные продукты, мы с охраной поехали обратно. Сидя в экипаже, я размышляла по поводу полученных мною земель. Нужно было провести ревизию, но на это тоже требовалось время. После того, как Битсон установит пилу, я обязательно объеду все свои угодья. Кто знает, какие открытия меня ждут. Брюс дал мне контакты нотариуса, который вел дела их семьи, и сказал, что я могу в любое время обратиться к нему за помощью. То есть муж позволил мне пользоваться его деньгами. Но я не хотела брать то, что мне не принадлежит. Мы слишком мало вместе. Мы даже еще не семья. Наверняка кто-то бы посчитал меня глупой. Мол, как-то не воспользоваться такой возможностью. Но у меня по этому поводу было свое мнение. Пока мне хватало своих средств, а дальше будет видно. Я повернула голову и тут же заметила какое-то движение в зарослях. Может, показалось? Или это какое-то крупное животное, например, лось? Нет, это точно был всадник. Не стоит обманывать себя. Он следовал параллельно дороге и явно не хотел, чтобы его заметили. Выглянув из окошка, я окликнула одного из охранников и рассказала о своих подозрениях. Тот кивнул, а потом приказал вознице гнать быстрее. Несколько человек сразу же углубились в лес. Я понимала, что это всего лишь предосторожность, но все же почувствовала легкий укол страха. А в таверне меня ждали незваные гости. Не успела я выйти из экипажа, как ко мне подбежала Холли. «Пенни, тебя ждет какая-то тетенька». «Что за тетенька?» — удивилась я, а потом увидела дорогую карету с гербом на дверце, стоящую в тени деревьев. «Ага, знакомые венделя». «Она неприятная и злая». Девочка дернула меня за юбку. «Не ходи, пусть уезжает». «Не волнуйся, сейчас мы разберемся с этой злой тетенькой», — усмехнулась я, направляясь к дому. Вдовствующая герцогиня сидела в гостиной, сложив на коленях руки, обтянутые шелковыми перчатками. Весь ее вид демонстрировал презрение и брезгливость. За спиной леди Эванжелины стояли два лакея. «Добрый день, леди Эджертон», — вежливо поздоровалась я. «Чем обязана вашему визиту?» «Вы, я смотрю, с утра на ногах». Свекровь окинула меня оценивающим взглядом, задержав его на моих грязных ботах. «Ну, чисто простолюдинка». Я приготовилась было дать отпор, но она взмахнула рукой, останавливая меня. «Я вижу, что вы готовы броситься в бой, но лучше вам воздержаться и не демонстрировать отсутствие манер. Собирайтесь, вы едете в Роуз-Холл, и это не обсуждается». «Зачем?» Я не понимала, какого черта ей от меня нужно. «Вы вышли замуж за моего сына. С этим уже, увы, ничего не поделаешь. Но вы не можете находиться здесь, имея титул герцогини», — фыркнула леди Эджертон. «Это позор для нашей семьи. Поэтому будьте добры, соберите все свои вещи. Хотя лучше не стоит. Вряд ли у вас найдется хоть что-то приличное. Я попытаюсь сделать из вас хоть что-то более или менее приемлемое для высшего общества. Поживете в Роуз-Холле несколько лет, посетите парочку балов, чтобы вас видели люди, а потом можете возвращаться в вашу... харчевню. Я похлопочу перед епископом о расторжении этого брака. Думаю, Вильгельм уже потеряет к нему интересы, даже не заметит развода. В свою очередь, я обещаю вам, что как только брак будет расторгнут, вы получите достаточно средств, чтобы открыть еще парочку грязных забегаловок.